Через несколько минут на биваке закипела та веселая и слепшая работа, которая знакома всякому, кому приходилось подолгу бывать в тайге и вести страннический образ жизни. Развьюченные лошади были пущены на волю. Как только с них сняли седла, они сперва повалялись на земле, потом, отряхнувшись, пошли на поляну кормиться. На случай дождя все вьюки сложили в одно место и прикрыли их брезентами. Пока возились с лошадьми и разбирали седла, кто-то успел уже разложить костер и повесить над огнем чайник. На биваке Дерсу проявлял всегда удивительную энергию. Он бегал от одного дерева к другому, снимал бересту, рубил жерди и сошки, ставил палатку, сушил свою и чужую одежду и старался разложить огонь так, чтобы внутри балагана можно было сидеть и не страдать от дыма глазами. Я всегда удивлялся, как успевал этот уже старый человек делать сразу несколько дел. Мы давно уже разулись и отдыхали, а Дерсу все еще хлопотал около балагана. Через час наблюдатель со стороны увидел бы такую картину. На поляне около ручья пасутся лошади. Спины их мокры от дождя. Дым от костров не поднимается кверху, а стелется низко над землей и кажется неподвижным. Спасаясь от комаров и мошек, все люди спрятались в балаган. Один только человек все еще торопливо бегает по лесу. Это Дерсу. Он хлопочет о заготовке дров на ночь. В августе, да еще в пасмурный день, смеркается очень рано. Так было и теперь. Туман держался только по вершинам гор, клочья его бродили по кустам и казались привидениями. Наскоро поужинав, мы пошли с Дерсу на охоту. Путь наш лежал по тропинке к биваку, а оттуда наискось к саланцам, около леса. Множество следов изюбров и диких коз было заметно по всему лугу. Черноватая земля саланцов была почти совершенно лишена растительности. Малые низкорослые деревья, окружавшие их, имели чахлый и болезненный вид. Здесь местами земля была сильно истоптана. Видно было, что изюбры постоянно приходили сюда и в одиночку, и целыми стадами. Выбрав удобное местечко, мы сели и стали поджидать зверя. Я прислонился к пню и стал осматриваться. Темнота быстро сгущалась около кустов и внизу под деревьями. Дерсу долго не мог успокоиться. Он ломал сучки, чтобы открыть себе обстрел, и зачем-то пригибал растущую позади него березку. Кругом в лесу и на поляне стояла мертвящая тишина, нарушаемая только однообразным жужжанием комаров. Такая тишина как-то особенно гнетуще действует на душу. Невольно сам уходишь в нее, подчиняешься ей, и, кажется, сил не хватило бы нарушить ее словом или каким-нибудь неосторожным движением. В воздухе и на земле становилось все темнее и темнее. Кусты и деревья начали принимать неопределенные очертания. Они казались живыми существами и как будто передвигались с одного места на другое. Порой мне грезилось, что это олени, фантазия дополняла остальное. Я сжимал ружье в руках и готов был уже выстрелить. Но каждый раз, взглянув на спокойное лицо Дерсу, я приходил в себя. Иллюзия сразу пропадала, и темный силуэт оленя снова принимал фигуру куста или дерева. Как мраморное изваяние сидел Дерсу. Он пытливо смотрел на кусты около саланцов и спокойно выжидал свою добычу. Один раз он вдруг насторожился, тихонько поднял свое ружье и стал напрягать зрение. Сердце мое усиленно забилось. Я тоже стал смотреть в ту сторону, куда смотрел старик, но ничего не видел. Скоро я заметил, что Дерсу успокоился. успокоился и я также. Стало совсем темно. Так темно, что в нескольких шагах нельзя уже было рассмотреть ни черной земли на солонцах, ни темных силуэтов деревьев. Комары нестерпимо кусали шею и руки. Я прикрыл лицо сеткой. Дерсу сидел без сетки и, казалось, совершенно не замечал их укусов. Вдруг до слуха моего донесся шорох. Я не ошибся. Шорох исходил из кустов, находящихся по другую сторону солонцов, как раз против того места, где мы сидели. Я посмотрел на Дерсу. Он пригибал голову и, казалось, силой своего зрения хотел проникнуть сквозь темноту и узнать причину этого шума. Иногда шорох усиливался и становился очень явственным, иногда затихал и прекращался совершенно. Сомнений не было. Кто-то осторожно приближался к нам через заросли. Это изюбр шел грызть и лизать соленую землю. Мое воображение рисовало уже стройного оленя с красивыми ветвистыми рогами. Я отбросил сетку, стал слушать и смотреть, совершенно позабыв про комаров. Я искал глазами изюбра, который, по моим расчетам, был от нас в 70 или 80 шагах, не более. Вдруг грозное ворчание, похожее на отдаленный гром, пронеслось в воздухе. Дерсу схватил меня за руку. «Амба, капитан!» — сказал он испуганным голосом. Жуткое чувство сразу всколыхнуло мое сердце. Я хотел бы передать, что я почувствовал, но едва ли я сумею это сделать. Я почувствовал, как какая-то истома, какая-то тяжесть стала опускаться мне в ноги. Колени заныли, точно в них налили свинец. Ощущение это знакомо всякому, кому случалось неожиданно чего-нибудь сильно испугаться, но в то же время другое чувство. Чувство, смешанное с любопытством, с благоговением к царственному грозному зверю и с охотничьей страстью наполнило мою душу. «Худо! Наша напрасно сюда ходи! Амба сердится! Это его место!» — говорил Дерсу, и я не знаю, говорил ли он сам с собою или обращался ко мне. Мне показалось, что он испугался. Снова раздалось в ночной тишине. Вдруг Дерсу быстро поднялся с места. Я думал, он хочет стрелять. Но велико было изумление, когда я увидел, что в руках у него не было винтовки, и когда я услышал речь, с которой он обратился к тигру. «Хорошо, хорошо, Амба! Не надо сердиться, не надо! Это твое место! Наша это не знал! Наша сейчас другое место ходи! В тайге места много, сердиться не надо!» Гольд стоял, протянув руки к зверю. Вдруг он опустился на колени, дважды поклонился в землю и в полголоса что-то стал говорить на своем наречии. Мне почему-то стало жаль старика. Наконец Дерсу медленно поднялся, подошел к пню и взял свою берданку. «Пойдем, капитан», — сказал он решительно, и, не дожидаясь моего ответа, быстро через заросли пошел на тропинку. Я безотчетно последовал за ним. Спокойный вид Дерсу. Уверенность, с какой он шел без опаски и не озираясь, успокоили меня. Я почувствовал, что тигр не пойдет за нами и не решится сделать нападение. Пройдя шагов 200, я остановился и стал уговаривать старика подождать еще немного. «Нет», — сказал Дерсу, — «моя не могу». «Моя тебе вперед говори, в компании стрелять амба никогда не буду». «Твоя хорошо это слушай, амба стреляй, моя товарищ нету». Он снова молча зашагал по тропинке. Я хотел было остаться один, но жуткое чувство овладело мною, я побежал и догнал Гольда. Начинала всходить луна. И на небе, и на земле сразу стало светлее. Далеко, на другом конце поляны, мелькал огонек нашего бивака. Он то замирал, то как будто угасал на время, то вдруг снова разгорался яркой звездочкой. Всю дорогу мы шли молча. У каждого из нас были свои думы, свои воспоминания. Жаль мне было, что я не увидел тигра. Эту мысль я вслух высказал своему спутнику. «О, нет!» — ответил Дерсу. «Его худо посмотри! Наша так говори! Такой люди, который никогда амба посмотри нету, счастливый! Его всегда хорошо живи!» Дерсу глубоко вздохнул, помолчал немного и продолжал. «Моя много амба посмотри! Один раз напрасно его стреляй! Теперь моя шибко боится! Однако моя когда-нибудь худо будет!» В словах старика было столько душевного волнения, что я опять стал жалеть его. Начал успокаивать и старался перевести разговор на другую тему. Через час мы подошли к биваку. Лошади, испуганные нашим приближением, шарахнулись в сторону и начали храпеть. Около огня засуетились люди. Два казака вышли нам навстречу. «Сегодня кони все время чего-то боятся», — сказал один из них. «Не едят, все куда-то смотрят. Нет ли какого зверя поблизости?» Я приказал казакам взять коней на поводки, развести костры и выставить вооруженного часового. Весь вечер молчал Дерсу. Встреча с тигром произвела на него сильное впечатление. После ужина он тотчас же лег спать, и я заметил, что он долго не мог уснуть, ворочался сбоку на бок и как будто разговаривал сам с собой. Я рассказал людям, что случилось с нами. Казаки оживились, начали вспоминать свою жизнь на Уссури, свои приключения на охоте, кто что видел и с кем что случилось. Наши разговоры затянулись далеко за полночь. Наконец, усталость начала брать свое. Кто-то зевнул, кто-то начал стлать постель и укладываться на ночь. Через несколько минут в балагане все уже спали. Кругом воцарилась тишина. Слышно было только мерное дыхание спящих да треск горящих сучьев в костре. С поля доносилось пофыркивание лошадей, в лесу ухал филин, и где-то далеко-далеко кричал сыч воробей.